Глава третья. Баффи обиделась, а может, только сделала вид. Как там на самом деле? Кто его знает? Баффи — большая показушница. Келли Келлер, она сказала только «хорошо», но почему сейчас? Разве нельзя задержаться еще немного? На что Келли в смущении пробурчала нечто неопределенное, не в силах ответить «нельзя, потому что он настаивает». У нее язык не повернулся произнести, ведь если я не послушаюсь и не сделаю того, чего он хочет, продолжения может и не быть, ты сама это знаешь.